Глава 37. Макар развязывает поясок на моем халате и скидывает его с плеч долой. Под невзрачным халатом надета красивая ночная рубашка, от которой он, впрочем, тоже быстро избавляется. «Хочу видеть тебя голой», — сипло говорит он, и я даю ему рассмотреть себя во всей красе, а потом гашу свет. Стесняюсь, хотя в этом нет смысла, ведь у нас уже все было. «А ты? Разденешься?» Кокетливо стреляю глазами на его пах. Рубашку он расстегнул, демонстрируя мне свою широкую грудь, от которой я без ума. «Попробуй сама», — игриво просит он. «Тебя раздеть?» — уточняю, борясь со смущением. «С удовольствием». Берусь пальцами за его ремень, расстегиваю пряжку. Теперь очередь молнии. У Макара в паху уже все очень твердо, а ведь мы только начали. Завелся от разговоров, хотя его можно понять. Слишком долго мы оттягивали этот момент. Когда его брюки повисают на щиколотке, он стаскивает их сам, забавно подпрыгивая на одной ноге, как будто бы волнуется. А я-то как волнуюсь и трепещу. У меня это, можно сказать, первый раз. Первый осознанный. На мне лишь трусики, и теплые ладони Макара то и дело оказываются на моей груди. Он мнет ее и пощипывает сосочки. Так приятно. «Сашка, у тебя сиськи стали больше на пару размеров». Довольно сжимает их и разжимает. «Наверное, из-за беременности». «Сейчас мы тебя сделаем беременной второй раз». Подхватывает меня под попу и пуляет на кровать, которая жалобно скрипит ему в ответ. «Не говори ерунды», — смеюсь. «Это невозможно, к счастью». Макар погребает меня под своим огромным телом, и я таю под ним. Он такой горячий, как печка. И я нагреваюсь от него, лишь бы кровать не спалить к чертям собачьим. Мне еще на ней несколько дней до замужества спать. «Как ты хочешь это сделать?» – галантно уточняет Макар. «А какие есть варианты?» «У, вариантов миллион, но у нас все впереди. Давай примеримся по классике для начала». «Макар, а ты что-нибудь помнишь с той ночью? Я вот почти ничего, будто в сон провалилась глубокий». «Сейчас напомню тебе», – обещает он, избавляясь от своих трусов. А потом бережно стаскивает мои кружевные. Разводит мои ноги в стороны и устраивается между ними. В комнату проникает свет от уличного фонаря, и этого достаточно, чтобы видеть друг друга, но не видеть интимные места. «Ты влажная», — шепчет Макар. «Я вхожу?» «Макар, прекрати играть в джентльмена и трахни меня как следует». Закатываю глаза. «Что ты сказала? Ах ты бесстыжая!» Входит в меня резким толчком, и я улетаю в небеса. «Ну, сейчас я тебе покажу», — рычит мне на ухо. И вправду показал. И небо в алмазах, и разноцветную неоновую радугу, и россыпь золотых звезд. Крупный толстый член заполнил меня, не оставив даже крошечного пространства. Вот и примерились, да так, что идеально подошли друг к другу. Макар мурчит от удовольствия, вспахивая меня. С его лба капает пот, так старается. «Сашка, я не хочу кончать», — хрипит он. «Не кончай», — милостиво разрешаю ему, водя пальцем вдоль его позвоночника. «Не могу, сейчас кончу. Так охуительно быть в тебе, а ты мне не давала столько времени. Зараза, знал бы, ух!» «Да все ты знал. Между нами так липко, будто мы намазались медом». «Это ты так течешь, родная», — поясняет он, когда я собираю пальцами влагу, которая измазала мои ягодицы. «Это любовь, Самарин», — отвечаю пересохшими губами. «Да, детка». Макар замирает, и его огромный толстый член пульсирует во мне. Наслаждаюсь этим приятным ощущением, забросив руки за голову. Самарин падает на меня, контролируя свой вес. Такое и придавить нас может. Нас, малышом. Боже, никак не привыкну к этой мысли. Беременная девственница. Отличный сюжет для какой-нибудь книги. Дедушка будет доволен. Правда, мы ему об этом не скажем. Не хочу, чтобы он упрекал Самсама, что тот не дождался свадьбы. Это наш с мужем секрет. Укладываю голову на грудь Самарина. «Ну что, вспомнила?» – спрашивает он. «В этот раз было лучше». «А в первый? Тебе было больно?» «Немного. Ты же видел свои габариты». «Конечно, видел. Да не такой уж у меня и большой член». Улыбается польщенно. «Для меня в самый раз». «Это я заметил. В твоей киске так тесно, а ты еще и сжимала меня». «Прости, запаниковала». «Да все нормально. Мне понравилось». «Мне тоже понравилось». Описываю дугу на его груди. Тест-драйв прошел на отлично. Угу. Повторим. А дедушка? Полковник Шуйский в загуле. И куда только бабушка смотрит? Фыркаю. Представляешь, он жениться на ней хочет. Это хорошая новость. Киваю. Ладно, хватит болтать. Я слишком быстро кончил, не успел насладиться. Быстро? Самарин, ты ездил на мне 40 минут. А ты чё, засекала? Ну, это так, навскидку. Ты даже успел вспотеть. Это я с непривычки. Давно, знаешь ли, не ездил на девушках. Твои слова заметь. Ой, а чем же ты с Томой занимался за закрытой дверью и голожопым? Спрашиваю ядовито. Ждал, когда ты увидишь мой прелестный задок и влюбишься в меня. Попа у тебя что надо, самурай. И я вправду в нее влюбилась. Провожу ноготками по его голым ягодицам. Только чур палец в кольцо не совать. Чего? Палец в анальное кольцо, поясняет. Боже, да замолчи ты уже! Издав смешок, Макар скатывается с меня и берет в руку вставший член. Замолчу, когда оседлаешь этого красавца. Я не умею. Научишься. Представь, что я лошадь. Конь тогда уж. Ладно, конь. Послушно соглашается. Садись в седло. В твоем седле какой-то штырь торчит. Вот и садись на этот штырь своей влажной дырочкой. Требую терпеливо. Ты похотливый самец. Сама не лучше. Всего лишь час голые, а ты уже про стеснение забыла. Мне одеться? Сощуриваюсь. Только попробуй. Давай, оседлывай уже. Видишь, писюн заплакал уже от нетерпения. Убирает пальцем влажную капельку с головки. И да, мы включили свет, потому что про смущение я и вправду благополучно забыла. Ути-пути маленький. Дразнюсь. Ну кто так возбуждает, Шура? Макар с рыком насаживает меня на свой кол, и мы синхронно забываем про взаимные шуточки и пикировки. Только секс. Только наслаждение. Только оргазмы. Пока обессиленные не падаем на пропитанные нашим потом подушки и засыпаем мертвецким сном. На работе нас завтра, тьфу, уже сегодня, пусть даже не ждут.